Старый большевик детально рассказывает о заседании Политбюро, обсуждавшем дело Рютина. Но с ноября 29 года Николай Иванович не был членом Политбюро, и о заседании этом, происходившем в 32 году, знать ничего не мог. Бухарин в то время был изолирован, с членами Политбюро личных отношений не поддерживал. По работе своей в наркомтяжпроме, где он ведал научно-исследовательским сектором, был связан с Серго Орджоникидзе. У них были самые добрые отношения, но то, что происходило на заседаниях Политбюро, тем более на особо секретных, не принято было разглашать. Между тем, автору письма было известно, как строго карали лиц, имеющих отношение к Рютинской платформе, только за то, что они читали ее и не сообщили партии. Такая была формулировка. Он не мог не знать постановление Президиума ЦКК ВКПБ от 9 октября 1932 года, опубликованного в «Правде», которым были исключены из партии за причастность в разной степени к платформе Рютина 19 человек. Я не потому отгораживаю Николая Ивановича от платформы Рютина, что считаю ее преступной. Отнюдь нет. Антисталинскую платформу, написанную в 1932 году, можно расценить только как героическую. Но с точки зрения Николая Ивановича, конспиративное выступление против Сталина в 1932 году, увы, уже не могло принести стране ничего, кроме репрессий. Открытое выступление трех влиятельных членов Политбюро – Бухарина, Рыкова и Томского в 28-29 годах против политики Сталина, лиц более авторитетных и популярных в стране, чем Рютин, не увенчалось успехом. Дальнейшую борьбу Николай Иванович считал нужным прекратить. Партия под давлением Сталина пошла по иному пути, отвергнув экономическую концепцию Бухарина. Полезнее сплоченности ее рядов в сложившейся обстановке Бухарин ничего не находил. Видеть только мрачные картины времен коллективизации и не замечать наряду с этим великого энтузиазма народа в строительстве значило с его точки зрения ничего не видеть и ничего не понимать в истории. Рассказы анонимного большевика привели к тому, что на февральско-мартовском пленуме 1937 года встал вопрос о причастности Николая Ивановича и Рыкова к Рютинской платформе. «Врете, врешь!» — раздавались голоса на пленуме. «Знали, не сообщили партии!» Николай Иванович возражал, пытался убедить, что если бы он был сторонником платформы такого характера, он бы сам ее и писал, а не поручал это Рютину. «Ты писал, а Рыков одобрил», — подал реплику Сталин. «Она названа Рютинской из конспиративных соображений». Николай Иванович требовал представить пленуму текст платформы, чтобы по стиле убедиться, что не он ее автор. Но это был глаз вопиющего в пустыне. Затем встал взволнованный Рыков, и чтобы отвести обвинение, заявил, что он через кого-то слышал. Он сказал через кого, но я не могу припомнить, что в платформе Рютина есть такая фраза: «Бухарин, Рыков, Томский — отработанный пар, и в борьбе против Сталина на них рассчитывать не приходится. Как же можно в таком случае вменять им в вину эту платформу?» По-видимому, в документе такая мысль действительно была высказана. Никто, ни Сталин, ни Молотов, ни Ежов, безусловно, знакомые с текстом платформы, этого не опровергали, но аргумент был найден мгновенно, и все тот же. «Ради конспирации», — заявил Сталин. «В целях конспирации», — крикнули Ежов и Каганович. Все передаю в пересказе Николая Ивановича. «Вам ничего не докажешь. Мы, возможно, все существуем ради конспирации», — ответил Рыков и сел на свое место. Но на процессе он показал. И для того, чтобы легче было это сделать, законспирироваться. В самой программе была эта фраза, которая заключала в себе некоторое ощущение отмежевания от меня, Бухарина и Томского. Там говорилось нечто вроде того, что эти трое являлись как бы отработанным паром. Это было сделано в интересах двурушничества.